Глава третья. С момента возобновления нашего сотрудничества с Арина прошла почти неделя. 5 ночей, в моем понимании. Четкой хронологии событий у меня теперь не было. Время то ли летело со стремительной незаметностью, то ли стояло на месте. Подобное существование отупляло, создавая ощущение утраты всякой связи с реальностью. И это за такой короткий срок. А что же будет дальше? Я совершенно исчезну как личность, превратившись в некое физическое тело подле верлианца? Однозначно. Я сидела в наполненной ванне, прислонившись к стенке, и задумчиво смотрела на воду. Сейчас, помимо еды и посещения Арина, вода стала моим единственным удовольствием. Называть появление верлианца развлечением язык не поворачивался. Все ночи мы неизменно проводили вместе и всегда молча. Но это была совсем не та тишина, что окружала нас в период расцвета нашего романа. Тогда мы были просто слишком заняты друг другом, чтобы говорить, хотя мне так этого хотелось. Сейчас же мы молчали, как абсолютно чужие друг другу существа. А ведь мы ими были и раньше, только я не желала видеть очевидного. Однако, чем отчаяннее звенела эта тишина, чем больше я хотя бы мысленно стремилась отдалиться от верлианца, тем настойчивее становился его безмолвный напор, который уже сводил с ума. Методичное, неуклонное желание подчинить себе, сделать снова зависимой, овладеть не только телом, но и душой. Однако именно ее я решила любой ценой сохранить от порабощения. Думала я постоянно о прошлом, о настоящем, о будущем. Пусть меня фактически лишили всего, но думать мне никто запретить не мог, даже Арина. Поначалу я в страхе ждала, что вот сейчас глаза верлианца нальются янтарем, и он прикажет открыться, вывернуть наизнанку душу, сознаться во всем. Я боялась его, как в первый раз, в тот злополучный вечер в Казани. Он не приказывал, а я размышляла. И все больше терялось. Кусочки, эпизоды, мгновения моей жизни с момента встречи с ним упорно не складывались в одну большую картину. Я никак не могла объяснить себе многие повороты судьбы, понять логику случившихся событий. Поэтому продолжала искать хоть какие-то мотивы и закономерности в нашей истории, а точнее, в моей трагедии. Наутро, когда я согласилась на его условия, Арина, как и предупреждал, отвел меня в лабораторию. О том, что было дальше, ничего не знаю, не помню. У верлианцев свои технологии и другой подход к практическим экспериментам. Последнее, что осознала, он погрузил меня в какой-то раствор. И я почти сразу, вопреки ужасу, снедавшему душу, расслабилась и погрузилась в сон. Очнулась уже на кровати в своей спальне-тюрьме. Арина был рядом, собран, спокоен и погружен в собственные мысли. Вероятно, поэтому не сразу заметил мой взгляд. «Спасибо, теперь отдыхай. Необходимый репродуктивный материал забрал. Теперь буду пробовать». Первым делом предупредил он, уставившись куда-то поверх моего плеча. Я молча отвернулась, подтянув колени к груди. «Пусть его постигают только неудачи», — пожелала про себя. С тех пор он появлялся только ночами, днем пропадая в примыкающей лаборатории, доступа в которой у меня не было, или уходил в реальность, координировал работу службы времени. Я же была предоставлена самой себе. Думала. Вот и сейчас, вглядываясь в уже остывшую воду, размышляла, стоит ли разбавить ее горячей, и все же помыться или заняться чем-то другим, вот только чем? Взгляд, бесцельно скользящий вокруг, наткнулся на косметичку. Арина любезно заполнил мою тюрьму некоторыми моими личными вещами из прошлого. Я еще вчера намеревалась покопаться в них. Кажется, именно в косметичке должны быть синхродиски, хоть книги могу послушать. Поднявшись, потянулась за своей внушительной пластиковой сумочкой для всякой всячины. Удивительный факт. Арина не забрал ни единой мелочи из моих вещей. Все переместилось в эту округлую комнату из моей прежней каюты. И косметичку мне оставил, целый склад нужных и ненужных вещей. Теперь я могла разобрать его, вспоминая жизненные эпизоды, связанные с каждой мелочью. Засунув внутрь руку, принялась шарить, стремясь выудить синхродиск. Получилось не сразу, но в итоге я его нащупала. В нынешних обстоятельствах возможность насладиться любимыми книгами была уникальной и безмерно необходимой. Уже вернув косметичку на место, я включила горячую воду и взялась за активацию синхродиска. Неожиданно что-то маленькое соскользнуло с ладони и плюхнулось в воду. Проследив взглядом, я обнаружила на дне ванной какой-то камешек. Намереваясь подобрать его, и откуда все это барахло у меня скапливается, я наклонилась ниже и неожиданно от удивления застыла. Камень в воде невероятно преобразился, изменив цвет и словно ожив. Я не могла отвести взора от удивительного минерала, который стал больше и замерцал невероятно восхитительным сочетанием голубого и сиреневого цветов. Он словно затягивал в бездонный омут. Казалось, можно было провалиться в эту сверкающую лазоревую синь. И еще я услышала пение. Я вдруг осознала, что невольно прислушиваюсь к пленительной неземной мелодии. Уже не понимая, что делаю, я склонилась к источнику звука, прикоснулась к камню и окончательно провалилась в странный транс. Всеми органами чувств я погрузилась в упоительное журчание, всматриваясь сквозь потяжелевшие веки в бесконечность живой верлианской воды. В ней мне виделось нечто, оно прорисовывалось все отчетливее с каждым мгновением, а чуть позже, словно приближаясь издалека, донеслись и отрывочные фразы чужого разговора. «Ты не объективен, ты заблуждаешься, ты одержим навязчивой и неосуществимой идеей!» Какой-то незнакомый мне высший верлианец кричит на Арина. «Я знаю, что прав», — неумолимым упрямым тоном возражает ему тот. Меня его реакция почему-то изумляет. «А вы?» Я осознаю, что вопрос очень разгневанного незнакомца адресован мне. «Ньер!» Неожиданно всплывает в памяти его имя. «Ньер! Да ведь я его уже встречала раньше, кажется». «Вы согласны на подобное использование? Вы понимаете, что выйти без потерь из его ловушки у вас не получится. Вы обречены». «Прекрати!» Арина взбешен. «Таким я его еще не видела. Или уже видела. Мне откровенно тревожно. Этот Ньер, он однозначно стремится навредить мне. Или это с Ариной я рискую? Сейчас все смешалось в моей голове. Фрагменты разговора все всплывают и всплывают в памяти, ужасая своей предопределенностью. «Прекратить должен ты. Немедленно. Расскажи ей все. Она — разумное существо. Их цивилизация родственна нашей в каком-то смысле. Она имеет право отказаться участвовать в твоих планах». Упрямо гнет свое Ньер. «Нет». Холодно, жестко и безжалостно отвечает Арина. Он стремительно приближается к Ньеру, подавляя его, словно нависая, отгораживает его от меня. «Я сказал тебе это однажды и повторю вновь. Оставь ее в покое. Этот год мой». К моему удивлению, Ньер и не думал уступать взбешенному Арина. «Я всегда был уверен в своем отношении к происходящему между вами. Но сейчас вижу, что ты усугубляешь собственное положение. Наш с Региной недавний разговор ты заблокировал. Как это понимать?» Я в страхе вздрагиваю. «Зачем на станцию прилетел этот странный въедливый высший? Испортил нам вечер. А сейчас?» «Осознать то, что он говорит, немыслимо. Я не могу поверить собственным ушам, чтобы мой верлианец как-то воздействовал на меня». «Через год предъявишь мне претензии». Все так же, загораживая меня собой, твердит Арина. «Я намерен принять упреждающие меры сейчас. Или позволь рассказать ей все. Предъявляет свой жесткий ультиматум Ньер. Он спрашивает меня, хочу ли я слушать его рассказ. Мне малодушно боязно. Но что бы он ни сказал, я знаю. Мы с Арина созданы друг для друга. Ведь нам так хорошо вместе. После возвращения с Верлинеи у меня были планы. Я надеялась, что смогу укрепить наши отношения. Я думала, мечтала о жизни вдвоем. Я уже видела нас вместе навсегда. Ладно. С явным внутренним протестом кивает Арина. У тебя есть несколько минут, чтобы поговорить с Региной. Он, не оглядываясь, выходит. В легком ступоре, уставившись на опустившуюся за ним дверь, я настороженно подтягиваю к себе ноги, отодвигаясь вглубь верлианской широкой гидрокровати. Разговаривать с чужаком совсем не хочется, тем более я не ожидаю услышать то, что он внезапно высказывает. Вас используют, приручают и завлекают с единственным намерением заполучить от вас потомство ради самой маленькой возможности зачатия. Ваша собственная жизнь ничего не значит. Ваше излишнее внимание или паника превратятся в прямую угрозу в дальнейшем. Вы погибнете, как только он своего добьется. Ты погибнешь. Пойми же, что ты больше не будешь ему нужна. У него есть постоянное место, и он всегда, подчеркиваю, всегда будет стремиться вернуться к ней. Такова суть их отношений. Я не могу сдержать судорожного выдоха, пытаясь в этом потоке злобной лжи мысленно отгородиться от навязчивого внимания моего одиозного собеседника. Вам надо бежать отсюда, бежать от него, и чем скорее, тем лучше. Шансов ускользнуть все меньше. Фактически, территорию службы времени он вам покинуть не позволит. Без него уж точно. И это очень, очень плохо. Регина, вам нечего противопоставить влиянию Арина. Он подчинил вас. Я вижу единственный выход для вас. Он говорит все это так драматично, так обреченно, так правдоподобно. И я не могу не верить на каком-то интуитивном уровне. Ваш шанс в возможности переместиться. Укройтесь от него в другом времени. Там не найдет. И пусть для вас это большая потеря, но это шанс выжить. Да, не среди привычного мира, но вы будете жить. А привыкнуть можно ко всему. Это я вам могу сказать точно. Эта убежденность, напор, очевидное намерение навредить другу настораживают. И я с трудом, разлепив губы, шепчу: «Зачем это вам?» Он отшатывается. В глазах мелькают боль, тоска и злоба. «Я хочу спасти и его, и вас. Верьте мне, у вас нет выбора. Бегите, не задумываясь, спасайтесь, пока есть возможность. Ускользайте прямо сейчас». «Сейчас?» «Я совершенно растеряна, это сродни какой-то горячке». Ньер неожиданно грустно улыбается. «Да, сейчас. Вы думаете, я вам это впервые говорю? Нет. Но вы каждый раз совершаете одну и ту же ошибку. Решаете довериться, Арина. Убегайте, ищите свое место в жизни». Поняв, на что он намекает, я вздрагиваю. «Гипноз! Это же возможно. Арина, конечно, обещал, но не помня об этом, как я спрошу с него за обман?» «Обман! Почему вы такие?» На душе становится так горько, что не хватает слов, чтобы выразить эту боль. «Почему не оставите нас в покое? Меня?» Ньер с рассеянным видом оглядывается на дверь, за которой исчез Арина. «Мы ответственны за вашу расу. Если хотите, виноваты в том, что она существует. Вы наша ошибка. Увы, ее уже не исправить. Но в каком-то смысле это связало нас, наши цивилизации. Вы, Регина, лишь исключительное подтверждение этой связи. Мы стыдимся этой ошибки. Для нас ваша раса — невыносимый позор, наглядное подтверждение единственного срыва одного из нас. Мало кто из верлианцев соглашается работать на Земле, хоть как-то контактировать с вами. Это слишком трудно для нас — наблюдать за вами и осознавать, что вина за вашу губительную суть во всем наша. А Арина вот может. Тем он ценен для нашего общества. В чем-то незаменим. И то, что так получилось с вами, мы не предвидели подобного варианта. Но и среди высших верлианцев Ньер судорожно и грустно выдыхает. Не все справляются с собой. Вот и Арина. Он не первый. Был в нашей истории и еще один драматичный случай. Еще один одержимый. А я? Вы не виноваты ни в чем. Вам просто не повезло изначально родиться такой. Именно поэтому я пытаюсь спасти вас. Не могу игнорировать действия друга или молча ликвидировать вас. И открыто пойти ему наперекор я не способен. Нас так мало, и каждый слишком важен. Общие интересы представителей нашей ступени преобладают. Поэтому, повторюсь, рассчитывать вы можете только на себя. Бегите, спасайтесь. Не ставьте меня перед выбором, обнародовать ошибки друга или устранить вас. Мое решение очевидно. Я вздрагиваю, отшатываюсь от него. Все звучит так обреченно, так лживо, а я так никчемна для них. Но как? Снова скажу, что вижу для вас только один выход — прошлое. Вы в любом случае больше подготовлены к этому шагу, чем кто-то другой. И эту базу вам не покинуть иначе. Перемещайтесь. Я уже откровенно ничего не понимаю, окончательно запутавшись в их мотивах и целях, отупев от душевной боли и поддавшись напору его убеждения. Возникает желание сорваться с места и немедленно сделать то, что предлагает Ньер. Неужели и тут гипноз? Как я смогу переместиться? Кроме верлианцев, никто не умеет пользоваться этим механизмом. Я даже не знаю, где этот процесс осуществляется, как выглядит устройство. Я совершенно ничего не знаю о перемещении и работе водной матрицы. Я вложу эти знания в ваше сознание и дам вам ключ. В любой момент вы сможете запустить процесс взаимодействия с памятью, которая хранится водой, и сумеете исчезнуть. Только не тяните. Делайте это прямо сейчас, иначе... Что? Арина опять заблокирует ваши воспоминания об этом разговоре. «Регина!» Громкий призыв вернул меня в реальность. Судорожно вцепившись руками в бортик ванны, я потрясенно смотрела на так и лежащий на дне камень, а ведь он, кажется, не один. «Регина!» Голос Арины прозвучал гораздо ближе, позволив мне осознать, что еще минута, и он войдет сюда. Сейчас попасться ему на глаза было бы катастрофой. Наверняка у меня на лице написано «потрясение», и он немедленно заподозрит нечто из ряда вон выходящее, а потом заставит рассказать обо всем. «Не входи!» — отозвалась я, как никогда радуясь, что с моего запрета на Верлинее между нами установилось правило. Ко мне в купальню без разрешения он не врывался. Хотя, можно ли сейчас быть уверенной хоть в чем-то? Времени на обдумывание не было. Все потом. Сейчас крайне важно взять себя в руки, скрыть признаки возбуждения, вернуться в характерное за последние дни для меня состояние апатии, не выдать собственных воспоминаний. Но Арина, я слышала, чувствовала кожей, что он рядом, за дверью. «Сейчас выйду». «Я моюсь», — отозвалась я, стараясь говорить как можно более безразлично и расслабленно, чтобы у него не возникло никаких подозрений. Как же сейчас выдержать его взгляд, каждую секунду ожидая, что мелькнет, угрожая желтизна в его зрачках, набрать воздуха в грудь и с головой кинуться в омут в жизненно важную игру, спасительную показуху? Надо укрыться за маской, войти в образ, оставаясь при этом собой. Если в Казани я играла королеву, будучи боязливым зверьком в душе, то теперь наоборот. Желание и, самое главное, появившаяся, наконец, надежда на спасение вселили в мое сердце неукротимую жажду обыграть его. Значит, чтобы хоть как-то исправить ошибку, допущенную королевой, скроюсь за маской безвольной и смирившейся рабы. Я просто притворюсь, что по-прежнему живу по инерции, а сама буду ждать момента. Необходимо опустить в воду и остальные камни, понять, какое отношение они имеют к побегу, и вспомнить, как, собственно, осуществляется этот побег. Решительно поднявшись, я мысленно стерла с лица все признаки того, что мне открылись новые знания. «Я жалкая раба», — прошептала про себя, и с этим настроением, с каждой секундой ощущая, как жалость к себе окутывает и пропитывает меня все сильнее, укрывая своей маской, я завернулась в ткань и шагнула к двери. Арина, впрочем, был слишком сосредоточен на каких-то своих думах, чтобы серьезно приглядываться ко мне. «Ты опять не ешь?» Скользнув по мне рассеянным взглядом своих неземных глаз, недовольным тоном задал верлянец такой привычный уже вопрос. «Аппетита в последнее время у меня не было, я через силу заставляла себя есть. Но сейчас, на волне невероятного внутреннего возбуждения, я ощутила голод. Для борьбы нужны силы, а у меня появился реальный шанс что-то изменить. Но, опасаясь выдать себя и провалить роль смиренной пленницы, я с сомнением пожала плечами и грустно шепнула, отведя в сторону взгляд. «Не хочется. Ешь немедленно». Я знала, что он это скажет, и была рада такой предсказуемой реакции. Кушать очень хотелось. Арина все чаще в последние дни составлял мне компанию во время еды, контролируя, чтобы я не заморила себя голодом. И сейчас я была благодарна судьбе за такую заботу. Арина по-своему старался создать для меня сносные условия жизни. Если бы еще не помнить про его мотивы и мои перспективы, мужское внимание со стороны верлианца, учитывая наши нынешние взаимоотношения, было мне неприятно. Я страшилась его. Но даже при этом о насилии речь не шла. Слишком многое связывало нас в прошлой совместной жизни. Слишком хорошо наши тела знали друг друга. И если душа оставалась безразличной к его вниманию, а сердце не трогали ласки, то вот тело, пусть и против моей воли, вопреки всему инстинктивно оно отзывалось, предавая меня в попытке сохранить хотя бы крохи собственного достоинства. Слишком хорошо он успел изучить меня и старался удержать хотя бы такую форму контакта, а рано или поздно поработил бы меня окончательно. Появившийся так неожиданно шанс сбежать от инопланетного маньяка и начать жизнь заново, перечеркнув прошлое, воскресил во мне уверенность, что я справлюсь со всем, лишь бы навсегда оказаться вне пределов его досягаемости. «Хорошо», — скрывая внутреннее ликование, безжизненно шепнула я. Совместную трапезу еле вытерпела. Приходилось делать вид, что ем с нежеланием, и ждать, когда же он уйдет, оставив меня одну, дав мне возможность воспользоваться информацией и от остальных камней. Я терпеливо играла свою роль, прячась за маской безволия, понимая, как много поставлено на кон. Мы молчали. Я никогда не спрашивала его об успехах, о том, что происходит за стенами моей тюрьмы. Арина тоже не заговаривала об этом. О будущем рассуждать было бессмысленно, это мы понимали оба. О настоящем, а что тут скажешь? Прошлое же для каждого из нас погибло на дне той самой пропасти, в которую на моих глазах сорвался из-под купола искусственного неба Денис. Фактически, живя совместной жизнью, мы были как никогда ранее чужими друг другу. Пленница и тюремщик, подопытный материал и безжалостный экспериментатор. Такими были новые формы наших отношений. Они не предполагали тепла, открытости и общения. Между нами была бездонная пропасть из моих обид, горя и ненависти. Наконец он ушел.